Глава 4. Дуэль Нуар. Часть 2. Файл. DSC. Классификация библиотеки детективов. 0. Общая. Общая специализация. 1. Религиозные преступления. Промывка мозгов, незаконные религиозные учения и так далее. 2. Преступления против человечества. Терроризм, синие смуты, саботаж и так далее. 3. Экономические преступления. Фальшивомонетчество, присвоение, злоупотребление доверием и так далее. 4. Охрана окружающей среды. Разрушение природы, браконьерство, незаконный сброс отходов и так далее. 5. Преступления в сфере IT. Несанкционный доступ, мошенничество в интернете и так далее. 6. Нарушение общественной нравственности. Проституция, азартные игры и так далее. 7. Преступления в сфере искусства. Хищение картин, подделка предметов искусства и так далее. 8. Преступления против личности. Принуждение, заточение, похищение. Действия, приводящие к незаконному лишению свободы и так далее. 9. Убийство. Убийство с целью грабежа. Убийство в запертых комнатах и так далее. Напечатанный файл. Амина Эйга, 35 лет. DSC 367. Общее направление – экономические преступления. Специализация – промышленный шпионаж. Ранг – 7. MBC Ита, 28 лет. DSC 245. Общее направление – преступления против человечества. Специализация – терроризм. Ранг – 5. Инудзука Ко, 41 год. DSC 943. Общее направление – убийство. Специализация – запертые комнаты. Ранг 3. Киригири Киока, 13 лет. DSC 919. Общее направление – убийство. Специализация – невозможные преступления. Ранг 9. Самидара Юя, 16 лет. DSC 888. Общее направление – преступление против личности. Специализация – похищение. Ранг 8.